Thank you. тебе злая, злая. Хоть ты моя золото, золото. Без тебя, без тебя все не так, все не так. На момент, как мне залетай, просто так. Я тебя ждал, скажи, где тебя носил. Искал малиновый закат, стучала и поудил. Пока я тебя терял, скажи, с кем ты находилась. Находка ты моя, спасибо, что извинилась. Я все знаю, ты не беси ответами изворотливыми. Ты не беси, я знаю, мне все сказали они. Твои глаза, правда вся я любил. Это в них, не надо зла. Ты рядом, мне осталось обид. Я на тебя злой так, злой так. Моё золото, золото. Без тебя всё не так, всё не так. На пару минут ко мне залетай, просто так. Я на тебя злая, злая. Хоть ты моё золото, золото. Без тебя всё не так, всё не так. На пару минут ко мне залетай, просто так. Thank you.